ударяет ее по лицу. Тиета одобряет его кивком головы. «Спасибо, свояченица, за все. До свидания». Он подталкивает растерянную Элизу к дому, одному из лучших в городе, приобретенному Тиетой, чтобы в один прекрасный день приехать сюда и спокойно дожидаться смерти. Теперь этот дом предоставлен в распоряжение сестры и Шурина. Они будут в нем жить. Наконец они добираются до спальни. Элиза пытается ускользнуть. «Не трогай меня!» Пощечина валит ее на кровать. Рука Астерио срывает нейлон. «Хочешь быть шлюхой, не так ли? Так вот, ты станешь ею!» Дрожь охватывает Элизу. Она широко открывает глаза. Отвращение, страх, ужас, любопытство, ожидание. Героиня радионовеллы, волнуемая противоречивыми переживаниями. Тиета только что улеглась, когда испуганный поэт Барбоза стучится в дверь дома Доны Милу и объявляет: «Мир вам!» «Мир и дружба!» Тиета выходит из комнаты для гостей, где Леонора уснула под действием снотворного. Барбоза берет руку Тиеты и подносит ее к губам. Он растроган. Хрипловатый голос, еще более хриплый, чем когда-либо. «Я узнал, что ты собираешься завтра уехать. Это правда?» «Завтра в Сан-Пауло. Из-за того, что здесь болтают, уезжай, если хочешь. Но если пожелаешь остаться и оказать мне честь...» «Какую честь, Барбоза?» «Стать сеньорой Григорио Мелчадес де Матос Барбоза. Ты хочешь на мне жениться, чтобы вытащить меня из грязи?» «Я, конечно, уже не тот парень, каким был в свое время. Скелет поизносился, но у меня уважаемое имя. И ты еще танцуешь танго, как никто другой». Тиета смеется, заливается хорошим, веселым смехом, полным искреннего удовольствия, смехом, который наполняет глаза слезами. «Сейчас это не получится, мой поэт. Я тебя слишком уважаю, чтобы видеть рогатым. Тебе это не пойдет. Когда я стану старушкой, то вернусь навсегда, и мы поженимся. Береги свой скелет до тех пор и пиши для меня стихи». Она целует его в обе щеки и позволяет себе, наконец, расплакаться. «Хорош аппарат», — хвалит араб Шалита. «Годы идут, а ему все нипочем». Он говорит о радиоприемнике, звучащем ранним утром, когда люди едва просыпаются. Напротив кинотеатра Жаиро с помощью Сабина налаживает мотор Маринетти, пока соберутся пассажиры. Отправление строго по расписанию. Довольный похвалой, он усаживается за руль. «Мне уже предлагали в обмен новые японские, я отказался». Работает популярная радиостанция столицы штата. Диктор большой утренней радиогазеты привлекает внимание слушателей к важному сообщению, которое будет передано после рекламных объявлений. «Слышимость превосходная, без помех», подтверждает похвалы Шалиты. К слушающим присоединяется доктор Франклин Линс с полотенцем через плечо. Ежедневно в этот час перед отправлением Маринетти нотариус купается в реке. Звучит хорошо поставленный голос радиодиктора. «Внимание! Вчера во второй половине дня акционерному обществу бразильская компания «Титана» Брастанио выдано официальное разрешение на строительство в Арембепе промышленного комплекса из двух заводов, производящих диоксид титана. С целью осуществления в самый короткий срок этого проекта работы практически будут начаты немедленно на обширной территории, заблаговременно приобретенные компанией». Серия ворвавшихся в эфир сильных атмосферных разрядов как бы приветствует сообщение. «Вы слышали?» — спросил доктор Франклин. «Это ведь те заводы, которые Асканио хотел притащить в Мангасеко?» — вспыхивает глаз араба. «Как будто недостаточно вчерашних событий, теперь еще эта новость. День предвещает быть горячим. Вы хотите сказать, что этого производства здесь уже не будет?» Жаиро приостанавливает проверку мотора Маринетти.